эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня, по одному из современных календарей, 21 апреля 2020 года, вторник. В виртуальной студии сегодня находятся Евгений Роденко, Виктор Максименков. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Евгений, и здравия, слушатели! И Светлана Большакова. А тема сегодняшнего живого эфира – «Пасха у славян». Напомню, как сегодня будет проходить живой эфир. В первой части передачи Виктор раскроет нам тему, а во второй будет отвечать на вопросы, которые поступили от радиослушателей и зрителей Народного славянского радио. Виктор, передаю тебе микрофон. Можешь начинать. Благодарю, Евгений. Меня зовут Виктор Максименков. Я думаю, мне уже нет смысла представляться. Мы уже много раз... Выступал я на радио с различными темами. Я занимаюсь исследованием, в том числе и славянской культуры, и нахожу те моменты, которые нужны каждому. Поэтому я сегодня бы и хотел с вами поговорить о славянском празднике Пасхи, о празднике все-таки Пасхеть, и показать те неизвестные факты, многими забытые, которые заложены в этом празднике, чтобы люди сами могли знать и определять, когда он происходит, чтобы люди могли понимать глубокий смысл этого праздника и правильно его праздновали. Зачем это нужно? Представьте, Пасха – это самый центральный праздник, самый главный праздник в году. Дальше вы поймете все-таки почему. И представьте, что в этот праздник идут энергии, здоровья, счастья, благополучия, стабильности. Идут они определенные 7-9 дней, не больше. Если человек, вместо того, чтобы праздновать эти дни, наоборот, ничего не делает, не воспринимает эти энергии, а начинает праздновать, когда этот праздник уже прошел, то в итоге он не получит на весь год заряд бодрости, энергии, здоровья, счастья. То есть ничего не получит, получит пустоту. Что мы видим в современном мире, когда нет смысла, нет понимания, что это за праздник, когда его правильно праздновать. И есть множество трактовок, которые, я думаю, после этого эфира будут устранены, а смогут только дополняться, а простые люди поймут и историю этого праздника, и когда он наступает, и как его нужно праздновать, и почему этот праздник, что он символизирует, как это все использовать на благо и на созидание своих родов и самого себя, чтобы и человек, и природа жили в гармонии, были здоровы и счастливы, чего мы сейчас не наблюдаем, а именно потому, что в современном мире на первом месте больше стоит безумие, утрата традиций. И вы знаете, что наши предки жили по ходу солнца, по вращению солнца, использовали эти энергии, знали о них. Поэтому тех, кто это не использует, и выпадал из этого вращения, так и называли, извращения выпавшие, то есть извращенцы. Вот если вы не хотите быть извращенцами, а вы хотите быть вращенцами, причем ловить эти моменты пиков, то есть моменты максимум, которые дадут вам здоровье, счастье, энергию, благополучие, гармонию с природой, вам и нужно знать, тем более про центральный праздник Пасха. То есть, а правильно все-таки он называется Пасхет. Почему Пасхет? Опять же, я много раз обращал внимание, что наши самые главные праздники имеют не только название, а и числа. То есть наши символы имеют числа, они имеют разное прочтение, они имеют образы. То есть все это вместе и называлось образование, когда человек получал и название букв, когда человек получал их числовые значения, их значения – именно которые нужны для образа создания. То есть это все вместе и получалось образование. И тогда проявляется глубинная суть любой схемы. Поэтому, во-первых, правильное название праздника – Пасхет. Если мы возьмем числовые значения, то это покой, буква 80, аз, или аз еще читается иногда, единица, буква херь 600, есть 5, и Т, твердо 300. То есть, зачем это нам нужно? Когда мы соберем все это вместе, мы получим 986. Опять же, если перевести это в буквы славянские, получится ЦП, то есть центральный праздник, сверхважный. Зело – это как бы неизведанное, незнание. То есть это сверхважный центральный праздник. Почему он сверхважный? А потому что приходит время пахать, то есть пробуждается природа. И опять же, девятка – это переход, шестерка – это переход. То есть тут заложены каких-то два перехода. И число 8. А число 8, она же число бесконечности, она же буква Веди. То есть, когда мы это понимаем, мы начинаем проникать вглубь этого праздника, чтобы понять, а когда же он на самом деле происходит-то? И опять же, почему я всегда всем рекомендовал учить буквицу базовую хотя бы 7 на 7, чтобы вы понимали, что я, опять же, не с потолка эти числа брал, они все заложены, они давно есть, и вы можете каждый взять, проверить, что же они собой обозначают, то есть они существуют. И чтобы понять глубинную смысл этого праздника. Для понимания, опять же, напоминаю, что славяне всегда жили в гармонии с природой, и основные часы – это было вращение Солнца. Перед вами как раз вращение Солнца в течение 365 дней, которое фиксировалось на небосводе каждые 5-7 дней. Получается аналема, или та же самая восьмерочка, или тот же символ бесконечности. Почему? Ну, потому что из года в год она повторяется, она бесконечная. Почему я всегда и говорил, что наша письменность, она световая, то есть это фиксация символов света и на Земле, и на небе. То есть когда мы видим подобное движение Солнца в течение одного лета, вы уже начинаете подозревать, когда же этот праздник центральный происходит, у которого еще 9, 8 и 6 значения, то есть какой-то переход. Причем не один переход, а два перехода. Это тоже очень важно. Также вы знаете, что этот праздник обозначается ХВ. Теперь, я думаю, вы тоже начинаете понять, почему же ХВ – этот символ. То есть это символ какого-то пересечения и буквы Веди, или той же бесконечности, той же аналемы, тот же символ Солнца. То есть на Пасхе могут быть хоть и различного формата, с яйцами, но ХВ присутствует везде. То есть и крест – это тоже солнечное движение нашего Ярилы Солнца и нашей Земли, где центральное Солнце у нас Дашьбу. То есть, а теперь я приступаю, почему же ХВ? А все очень просто. Праздник Пасхет наступает именно в этой точке, которую я выделил красным. А ХВ – это, опять же, 602 символ. То есть в числах это 602. То есть шестерка – символ перехода, О – это Солнце, и два раза. То есть место, где происходит двойной переход. Два места перехода или Хорс воскрес. Или восхождение Хорса. Почему? Потому что если смотреть с одной стороны это будет Хорс, с другой стороны перевернуть будет это ход Солнца. То есть РД, опять же, символ рода. Все, вопрос только, с какой стороны вы смотрите. То есть, и вы уже начинаете понимать, что Пасха – это совершенно конкретное астрономическое событие. Когда на аналеме это происходит, вот одна точка восхождения Солнца, и тогда у нас наступает весна. Весна в северной части Земли. А через какое-то время, когда Солнце будет возвращаться, идти уже ниже, то у другой части Земли, в южной, тогда там будет наступать уже весна, там будет пробуждаться природа, пока она как бы спит. То есть Пасхи на самом деле для всей Земли их две. Две, и вот эти все символы ХВ, Пасхет, они четко привязаны к символам, которые мы видим на небесах, и имеют числовые значения, опять же, родом оттуда. То есть это переход, это именно вот это одна конкретная точка, которая получает образование как бы двух овальных форм, близких к яйцеобразной. Ну, давайте я вам разверну, может, вы тогда поймете, почему на Пасху мы все начинаем стукаться яйцами. Зачем? А потому что это и есть глубокий символизм. Две овальных формы встречаются, как бы, и место их соединения – это и есть Пасхет. Причем у нас весна красна, то есть яйца, которые символизируют весну, они красные, зиму, конечно, синие. И получается, если яйцо чуть меньше, у него там шкарлупа толще, то есть оно всегда разобьет зиму. То есть это символ победы жизни над смертью, то есть над холодом. Почему мы стукаемся яйцами? Красное яйцо побеждает, синее все, наступает новая жизнь, новый цикл жизни. И вы понимаете, что символ яйцо, опять же, не просто так, это символ зарождения новой жизни, которая через время, опять же, даст эту жизнь, то есть жизнь зарождается в этот момент, то есть уходит как раз покров снежный, и природа из-за того, что солнце все выше, выше и выше, выше определенной точки, она, природа, это готова к приему семени. То есть для того, чтобы опять же дать новую жизнь. Так что же славяне праздновали каждую весну? Славяне торжественно отмечали окончание великой свадьбы неба и земли. Готовили землю к плодородию, к посеву. Женщины пили как раз бабки этой цилиндрической формы, как символ мужского начала, красили яйца, как символ мужской силы, и делали круглые по форме творожные блюда, как символ женского начала. То есть вот это круглое творожное блюдо, как, и не просто женское начало, но и как бы символ того, что уходит как бы снег, и из-за того, что солнце все выше, наступает этот день, как бы вот откуда эта свеча. И в том месте, где соединяются эти два яйца, получается начало и готовность природы к приему новых семян. Опять же, это спасение нас от смерти, потому что если бы была вечная зима, то у нас не было бы урожая, мы просто не смогли бы жить на земле. Поэтому перед нами символ плодородия. Пасха – это символ этого дня. Ну, а яйца, вы же понимаете, что это как бы символ, опять же, столкновения зимы и лета. То есть начало возможности внесения семян, чтобы они дали новую жизнь. И, как вы понимаете, оно происходит уже понятно когда, потому что оно происходит после весеннего равноденствия, примерно на 13-14 день. Фиксировалось это сверхсовременным прибором под названием «палка в землю». Благодаря ей можно было раз и навсегда вычислить, когда же это происходило. То есть после весеннего равноденствия это происходит примерно на 13-й день. Ну, мы сейчас увидим, когда это происходит. А второй раз это происходит, когда солнце идет в другом направлении, и это уже актуально для южного части Земли, тоже где-то в сентябре, то есть за 13-14 дней до осеннего равноденствия сентябрьского. Определялось, я повторяю это, и на небесах, и на земле при помощи отражения той же палки. То есть всегда это выделялось. Почему? Палка в землю, она позволяет вот это солнечное смещение определять, ну, с точностью до 3 дней. Поэтому обычно не все не праздновали прям всегда, прям в тот день. Могли быть какие-то смещения, они совершенно закономерны. То есть эти энергии идут 7-9 дней, ну до 9 дней максимум. От самого астрономического события. То есть, если они празднуются, то тогда это, можно сказать, получили вы эту энергию счастья, получили вы усиление жизненных сил, потому что все это праздновалось в местах силы. То есть, капища, святилища, то есть на местах силы где-то в лесу, в поле. Это не принципиально, ведь там усиливался поток жизнеродящей силы. То есть просыпалась жизнеродящая сила самой Матери Земли, Солнца, то есть дождь Бога, Ярилы, все это вместе соединялось. Получается, у нас как раз вот наступает праздник Пасха, он же правильно называется Пасхет. Напоминаю, праздников два. Один для северной части Земли, другой для южной. Так что, как вы понимаете, это совершенно конкретное астрономическое явление. Все зависит, с какой части Земли вы живете. Если взять календарь Коляды Дар одной из славянских общин, то, опять же, осмица, восьмицу, то есть восьмерка, восьмой день, наступает праздник Пасхет. То есть это как раз 6.04.20 по как раз католическому календарю, и это примерно как раз 13-14 день после Красногора, после наступления Масленицы. Зная это, мы можем же сказать, когда же наступает и второй этот праздник, ну, уже для южной части Земли, то есть Пасхет для южной части Земли. То есть мы можем посмотреть, какого 6 числа, например, какая была продолжительность дня в Москве. То есть это примерно 13.25, 13.29. И мы видим, что то же самое за 13-14 дней должно происходить и до осеннего равноденствия. Я повторяю, это можно установить или постоянным наблюдением за небесами, либо постоянным наблюдением за той палкой, которая воткнута в землю, чтобы уже более-менее с точностью установить это время, ну, это все совпадает, то есть это 6.04 как раз 2020 года произошел праздник Пасхет. То есть то, что указано и в календаре одной из славянских общин, поэтому, зная это, мы переходим тоже к сентябрю и видим, что 13.31, 13.27, то есть 6.09 произошел Пасхет для южной части Земли, но так как календарь у нас глобальный, то вот этот календарь все-таки для нашей части сделан, то здесь этот праздник правильно называется Джива Инта. То есть, опять же, у нас, наоборот, сила живы, жизни дающие, то есть природа начинает засыпать. При этом в южной части Земли происходит Пасхет, природа, наоборот, расцветает, опять же, приходит новая живородящая сила. То есть опять там можно вносить новые растения, начинать посев. То есть это действительно отображено в календарях, это известно, выдерживается, и можно действительно на эти даты ориентироваться. И опять же, это осьмица, опять же, восьмерка, опять же, указание на ту же аналему. То есть в тех же христианских календарях вообще есть такая дата, но она названа Благовещение. То есть Благовещение, опять же, Пресвятой Богородицы, но Богородица имеется в виду все-таки живы. Живы или лады, потому что у нас внутреннее солнце Земли называется Дождьбог. А мама у него Лада Богородица. Поэтому есть этот праздник, потому что в этот день вся природа замирает. У народа есть такое выражение, даже птички гнезда не вьют. То есть птички готовятся к появлению нового потомства, но именно в эти дни они пропускают работу, то есть они отдыхают и не вьют даже гнезда. То есть насколько мощная энергия идет, что ее вся природа замечает, потребляет, замирает. И когда уже она вошла в нормальный ритм, ну, тогда уже природа тоже подключается, переключается на новые ритмы. То есть природа, да, а человек сейчас, мягко говоря, неразумный полностью, даже не чувствует ритма природы, поэтому неиспользование этих энергий приводит к постоянным проблемам во всех аспектах жизни. Если же это праздновать уже там недели через две, то понятно, что там этих энергий уже не будет. И вы уже понимаете, что никакому конкретно человеку это отношение не имеет. Это имеет отношение к природным циклам, и к самой Земле, живородящей силе, Солнцу и той части Земли, в которой вы находитесь. То есть это праздник плодородия, праздник именно возрождения живородящей силы, которая дает возможность нам жить. Если же обратиться в прошлое, то празднику всего лишь 109 806 лет до Рождества Христова, так называемого, то есть до нашей эры. То есть это было на 2014 год, это было 111 820 лет. Почему этому празднику так, именно им такой срок? А потому что раньше на Земле был, согласно легендам, общий рай. То есть не было зимы, не было смены зимы и лета. То есть люди жили в вечном лете, и просто вот этого Пасхи, как таковой, которую мы празднуем сейчас, то есть возрождения живородящей силы, не было. А что же было? И откуда мы это знаем? Мы это знаем из дат славянского календаря, самого древнего на Земле. То есть прошлое этого праздника говорит, что как раз 109 806 лет до нашей эры или Рождества Христова произошло великое переселение из Даарии. Даария – это северная прародина человечества, которая находится как раз на Северном полюсе. Оттуда, согласно легендам, белое население переселилось в Сибирь и создало Асгард Ирийский, то есть город Омск современный, которому больше 110 тысяч лет, по тем же легендам. И дальше пошло расселение, потому что произошло событие, которое открыло новые территории. А что же на самом деле произошло? Ну, давайте почитаем в источниках, как это описывается, потому что описывается гибель первой луны Лели и Даарии. То есть это очень важно, откуда этот праздник появился, поэтому давайте прочитаем. То, согласно ведам, произошел в результате уничтожения луны Лели, одной из трех лун на тот момент, которые вращались вокруг Мидгард-Земли, то есть нашей Земли, на которой были сосредоточены силы Кощея, ну, князья тьмы, для вторжения на Мидгард-Землю. Вот как говорят древние источники об этом событии. чада вы мои, знайте, ходит земля мимо солнца, но мои слова не пройдут мимо вас. И о древних временах люди помните о великом потопе, истребившем людей, о падении на матушку землю огня. То есть русские веды, песни птицы Гамаю. И еще одна цитата из Антиведы Перуна. Вы на Мидгарде живете спокойно с давних времен, когда мир утвердился, помня из вед о деяниях дочь Бога, как он порушил оплоты Кощеев, что на ближайшей луне находились. Тарх не позволил коварным Кощеям Мидгард разрушить, как разрушили Дею. Это пятая планета нашей Солнечной системы, сейчас пустая орбита. Эти Кощеи, правители серых, сгинули вместе с Луной по участи, но расплатился Мидгард за свободу Дарья и скрытой великим потопом. Воды Луны тот потоп сотворили, на землю с небес они радугой пали, ибо Луна раскололась на части, и ратью сворожичей в Мидгард спустилась. В память об этом событии появился своеобразный обряд с глубоким смыслом на великий весенний славяно-арийский праздник Пасхет. Сей обряд хорошо всем знаком. На Пасхет, Пасху, крашеные яйца ударяют друг от друга, проверяя, чье яйцо крепче. Разбитое яйцо называют яйцо Кощеев, то есть разрушенное Луной Лелей, а целое яйцо называют силой Тарха дочь Бога. На момент разрушения Лели она имела вид, очень напоминающий яйцо. То есть одно не отменяет другое. Я всегда говорил, у нас символы глубинные. И действительно, кроме того, что вы видели на небесах, туда же закладывается и символ, что победа одной силы живородящей над другой, которая как раз захватила эту Луну Лелю, которая из-за своего движения уже превратилась, она была по форме близкая к яйцеобразной, хотя там имелись моря, там имелась жизнь, и она была обитаемой. Казалось бы, это все легенды, сколько лет прошло, тем более ни в школах, ни в институтах такое не преподают, и тем более никто не захочет это проверять. Но мы-то можем это проверить, потому что это событие привело к тому, что закончилось райское время на Земле, вечное лето прекратилось, и часть была затоплена территорией, Дария утонула, изменился температурный режим на поверхности Земли, изменилась территория, почему люди переселились, стали расселяться на те территории, которые поднялись из воды. Та же Дария опустилась под воду. А вот вам как раз дочь Бог. Так как он, дочь Бог, по всем легендам, у нас отец славянского народа, он как раз помог и спас тогда славян от гибели, разрушив Луну Лелю как раз теми силами тьмы, что там находились для захвата как раз нашей земли. А откуда мы знаем, что это дочь Бог? Так здесь написано, что это он. То есть, почему нужно знать буквицу 7 на 7? Для того, чтобы читать, что написано на древних символах. А здесь так и написано. Можете сами прочитать, перейдите буквицу 7 на 7, там и написано «Отец, он наш». То есть «Отец, он наш». То есть это и есть дочь Бог. Это к тому, что все забыто, ничего нет. Напоминаю, у нас дочь Бог – отец славянского народа, его мама – Лада Богородица. Лада убрали, хорошо, хоть машину Лада оставили. Хотя, если вы придете в церковь и попытаетесь купить подобное изделие, то вам скажут, что это изделие называется ладанка. А на ней всего лишь Лада Богородица, Салатырь камнем, видите, вот эта восьмиконечная звезда с центром. И дочь Бог, отец он наш. Напоминаю, что супруг Лады Богородицы – Сварог. Мы внуки Сварога и правнуки Вышня, то есть еще высшего Бога. А Сварог – это как раз центральное светило нашей звездного скопления «Млечный путь». И само скопление, можно сказать. То есть вот наши родственники, и они не забыты, как вы знаете, во многих местах они находятся, только никто не знает, кто это. Почему это нужно знать? Потому что, опять же, в современном мире появилось множество информации, опять же, были напечатаны карты Дарьи, они печатались около 200-300 лет, примерно с 14-15 века до середины 17 века. То есть произошел новый подъем Дарьи, легендарной северной прародины. Она поднялась и снова утонула в результате новых трагических событий. А компьютерные, не просто компьютеры, но и космические снимки показывают, что действительно там лежат остатки какого-то континента, который погиб от удара. Опять же, то, что мы слышали только в легендах. Но если мы откроем ту же программу Google Земля, то на Северном полюсе что мы увидим? Мы увидим воронку 117 километров. Вот, пожалуйста, гигантский осколок Луны Лели. И трещина, которая за ней пошла, 2500 километров. То есть то, что мы знали из легенд, если мы начинаем проверять, то мы находим в современном мире при помощи современных средств наблюдения, фиксации, и все на месте, все, что мы слышали только из легенд. И та же, тот же квадрат 7 на 7 – это матрица Луны Лели. И та же семидневная неделя – это привет от той же Луны Лели, которой мы пользуемся и сегодня. Да, была и семидневная неделя, девятидневная. Они справедливы, эти календари, сегодня. Вопрос, какой вы используете? Ну, используйте этот. Там все-таки больше вопрос от того места, где вы живете. Если вы живете на поверхности Земли, вам больше подойдет как раз семидневная неделя или квадрат матрица Лели. Поэтому ее нужно учить, поэтому здесь все выделено цветом, потому что это световые символы, как раз то, что мы видим на Земле, на небесах, отражения с их числовыми, смысловыми и как раз образными значениями. То есть вот этот символ Лели, лелеять, беречь, он опять же установлен на многих храмах, а сверху этот крест, это солнечный крест, это тоже движение дождь Бога и ярила солнца, как бы нашей земли, и образуются подобные солнечные светлые кресты, которых я уже показывал, когда мы новолетие разбирали, масленицу. То есть, опять же, это символы света, а внизу леля, беречь, оберегать, та луна, которая погибла давным-давно. Но эта луна хоть и погибла, но она осталась в календарных системах. Это, например, сибирская календарная система, древнейшая система, найденная, изученная наукой. Там было одно место как раз с этими 11 точками, которые наука не могла понять, потому что нет этого объекта. Расчеты применения циклов Лели показали, что этот объект и есть сама Леля. То есть это Малтынская пластина в Прибайкале найдена. Ей всего-то там 18 тысяч лет. Это Шигирский идол, опять же, на котором есть луна Леля. Она нужна для того, чтобы работала вся система. То есть эти системы перед вами всего лишь именно модели Солнечной системы, в которой 27 земель легендарных. И об этом мы уже разбирали тоже в эфирах на радио. Перейдите, посмотрите там, где мы нашли еще наши 14 дополнительных земель. То есть всего их 27. То есть эти календарные системы как модели солнечных систем, и там есть и Луна Леля. Почему ее не убрали? Потому что она нужна для того, чтобы модель работала полностью. И плюс... это Ачинский жезл, опять же, наука ему дает до 30 тысяч лет. И опять же, там есть непонятный объект, который с определенными циклами, а это очень точный просчет движения Луны Лели. В символах это выглядит вот так. 4 раза по 11, плюс священное лето, 45-е, для того, чтобы устранить вот эти все расхождения, небольшие смещения за движение Луны и Лели. Обратите внимание, лебеди, лилея, то есть летят. Вот откуда эти символы. То есть это символы древнейшие, они используются и по сей день славянами, но они сохранены и показывают то, что произошло многие сотни лет назад. И тысячи, десятки тысяч. Вот что такое хранить традицию, сохранять память о своих предках. И опять же, если мы ее начинаем изучать, мы это находим по всей Земле. Это так называемый диск из Небры. И опять красная стрелка. Я выделил вот эту как раз лодку лунную. Ну, это как раз вы уже понимаете, что движение Луны Лели за 11 лет. Так что подобных артефактов по всему миру множество. Тот же цикл Лели есть и на как раз этом мезинском браслете, ему 18 тысяч лет. То есть есть и на золотых шапках, я их называю невидимками, как раз они показывают тоже модель Солнечной системы, найденной в Европе, им всего 4 тысячи лет. Их там 4 найдено. Зачем это нам нужно? Для того, чтобы вы понимали, что традиция не погибла. Она продолжалась многие сотни, тысячи лет. Дошла до нашего времени. И хоть опять на некоторое время была забыта, но кроме времени потерь приходит время и находок. Так что пора находить, раскрывать эти силы природы, использовать их и в себе, возвращаться к гармонии с природой, использовать тот гигантский объем информации, что оставили нам наши предки, а их потомки об этом даже и не знают, и не хотят использовать для собственного гармонии, здоровья, благополучия. Оттуда же, кстати, по моему мнению, символ Уробороса, то есть это свернувшийся в кольцо змей или дракон, кусающий себя за хвост, является одним из древнейших символов, известных человечеству, точное происхождение которого и исторический период установить для них невозможно. Я же говорю, что этот Уроборос – это как раз движение Солнца, когда люди жили на Даарии. Обратите внимание, внутри семь звезд. То есть, опять же, наша большая медведица – то место, откуда, по легендам, славяне и прибыли на эту землю. Поэтому, когда люди жили на Даарии, когда был еще вечный рай, то на Даарии было все-таки время, когда наступала так называемая полярная ночь. Поэтому Уроборос был как бы круглый. Это он же оттуда же рождением символ род или символ инь-янь, то есть славянь, славящий янь-инь, мужскую и женскую энергию. И Алатырь, я думаю, все это тоже родом еще с Даарии, когда был этот круговой ход, когда не было все-таки зимы, а люди жили в вечном лете. Единственное, что наступала полярная ночь, но она не вредила, как бы, то есть природа не умирала, было светло, просто не было видно солнца. И вот эта вот Малтынская пластина, календарная система, которая минимум там 18 тысяч лет, это как раз наблюдение солнечного движения, которое идет еще с Даарии. Вот же в чем суть. Вот он этот Уроборос, который круглый, который сам кусает себя за хвост, потому что повторяется. Там всего 242 дня. Почему? А остальное это как раз полярная ночь. Вот вам и доказательство того, что еще одно, что славяне жили на полюсе, ну, в какой-то момент вынуждены были покинуть его, хотя традиция продолжалась. И продолжалась она настолько, что знаменитый фесский диск, который мы уже тоже на радио рассматривали, это всего лишь продолжение этой Малтынской пластины, потому что Уроборос все-таки изменился. Он стал не круглый, а он стал как бы состоять из двух этих колец, из двух этих яйцеобразных форм. То есть это те же самые движения Солнца, но уже изменившегося из-за катастроф. Поэтому календарных систем этих множество. Вот еще один Владикавказский диск такой же, который много раз переворачивали. Хотя смысл тот же самый. Это хождение Солнца, Алатырь-камень здесь виден. То есть мы уже разбирали каждый символ, все это... Созвездия, планеты, ход Солнца, основные солнечные праздники, подобных символов и дисков по миру множество. Но принцип-то один и тот же. То есть принцип и ведется еще как раз до Арии. Теперь, как вы знаете, этот змей, который кусает себя за хвост, теперь выглядит вот так. То есть это символ бесконечности, это символ как раз аналемы движения Солнца. Ну а в центре как раз Пасха, Пасхет, если быть правильным и точным, для точности по их числовому значению. Поэтому раньше был круг, раньше был род, как бы раньше была круговая змея, теперь это символ бесконечности, то есть символ рода, славянинь. Все это именно родом с тех времен, то есть все это находится на Земле, и нужно рассматривать именно в этой интерпретации, чтобы понимать, что люди брали все от света, жили по свету, по вращению светил, использовали это для того, чтобы получать максимальную энергию от Солнца, от Земли, чего я вам и желаю для того, чтобы применять здравомыслие, дополнять эту безграничную тему нашего наследия и развивать ее. Я использовал множество интересных фактов, все, что я вам показал, я и сам взял и проверил, и поэтому получил такие результаты, просто исследуя данные по нашему наследию прошлого. Я надеюсь, вам было интересно. Я надеюсь, новые поколения исследователей дополнят мою информацию и смогут ее развивать. Но все, что это было показано, именно на основании славянской традиции, традиции изучения движения Луны, Солнца, астрономических, астрологических данных, которые дошли на наших дней и которые содержат еще много интересного. Евгений, я доклад завершил, готов передать слово и для начала того, чтобы отвечать на вопросы наших слушателей. Благодарю тебя, Виктор, разложил тему по полной программе. И про Пасху славян рассказал, и про Луны рассказал, и про Даарию рассказал. Я сейчас поставлю отбивочку, мы перейдем ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 21 апреля 2020 года вторник. Тема сегодняшнего живого эфира «Пасха у славян». Докладчик Виктор Максименков. Ведущий Евгений Роденко, в чате Светлана Большакова. Виктор, у нас 4 вопроса подряд от медоеда Барсука. Первый вопрос. То есть получается, что Пасха и куличи к христианству никакого отношения не имеют или как? Ну, это лучше спросить у самих христиан. Но вы, если человек хоть чуть-чуть здравомыслящий, ну хоть чуть-чуть, он бы первый вопрос задал такой. Если это праздник о каком-то человеке конкретном, то почему он происходит каждую весну в разное время? Ну, объясните мне, как может один конкретный человек с одним конкретным историческим событием, привязанный к одной дате, все время воскрешаться в разное время? Ну, вот как такое может быть? Причем у них же Пасха не один день какой-то привязан, она постоянно плавает. А плавает она как раз из-за того, что солнце, из-за движения солнца, она не всегда так попадает день в день. Плюс я еще предполагаю, что это может быть связано и с полной луной, тоже быть привязано к этому событию, и у них в первую очередь. Поэтому какой конкретный человек, ну и конкретно не человек, а Бог, это Дажбог. Дажбог – это центральное солнце нашей Земли, то есть из-за движения ведь Земли получается такое. То есть мы из-за движения Земли и Солнца Ярила, то есть центральное Солнце – это Ярила. Но в первую очередь все-таки это движение Земли, возрождение живородящей силы Земли. Под каким углом мы попадаем под Солнце, под какие лучи попадаем, вот у нас возрождается живо. Какой тут человек привязан? Я повторяю, праздника Пасхи на всю Землю два. Первый идет весной в северном полушарии, второй весной в южном полушарии, что вообще отметает любую информацию о каком-то конкретном человеке. То есть Пасхета вообще два. То есть он для северной части Земли, вот он произошел у нас, как я показал по католическому календарю, 6 апреля 2020 года. А для южной Пасхи Земли, ну Пасха, Пасхет, она для них произойдет 6 сентября. То есть у них живородящая сила из-за того, что Земля и Солнце повернутся определенными углами, будет, то есть это два Пасхета, то есть в сентябре. То есть какой здесь человек привязан? Ответ – никакой. Если вы про иконы, я вам показал, это икона, на которой изображен Дажбог. По всем легендам Дажбог – отец русского народа, ну, славян. Наш дед Сварог, у него жена Лада Богородица. Ну, Лада там убрали, хотя ладанками называют. То есть, есть ли здесь какой-то смысл? Я вам показал изначальный смысл, который можно проверить, прочитать. Взять ту же буквицу и прочитать, а что там написано. То есть конкретный человек, целый бог, называется Дажбог. То есть центральное солнце Земли, и, соответственно, это же поверхность Земли. То есть общая система. Хотя правильное название всей нашей системы Дажбог Тарх Перунович. То есть это Дажбог центральное солнце, Тарх это как раз поверхность, а Перунович это вот как раз наши силовые линии. То есть там магнитосфера. То есть вот это полностью описывается наша система земная. То есть это Бог, действительно, Дажбог. Какому-то конкретному историческому событию, которое могло случиться, но нет никаких конкретных данных, когда она случилась. Это идите к христианам, у них спросите, а что они празднуют, почему Пасха все время плавает, если у них хоть один документ, ну хоть один, который рассказывает о каком-то конкретном человеке, который почему-то рождается, умирает, тоже когда происходят эти даты с Солнцем. То есть Рождество – это рождение нового Солнца. То есть Рождество в декабре у нас, в северной части Земли. А ведь Рождество в южной части Земли будет в июне. То есть это рождение Солнца, их два праздника. И опять же, Рождество приходится там на 25 декабря. Но у тех же христиан нет ни одного документа, показывающего конкретную дату рождения и смерти человека, которого они называют Иисус. Хотя те же Иисус – это все, опять же, солнечные светлые символы движения Солнца, Ярила и Дажбога. Так что ответ такой. За остальными ответами тем, кто распространяет эту информацию. Благодарю. Здесь Лариса в чате написала. Получается, что сегодняшнее христианство – это симбиоз славянства и христианской религии? Что собой представляет сегодняшнее христианство, это нужно разбираться тем, кто его будет изучать. Но, как вы видите, любой здравомыслящий человек задаст простой вопрос. Если вы почитаете, поклоняетесь какому-то богу, вопрос, а откуда вы взяли информацию, как строить храмы, где их строить, в какой одежде ходить, какие иконы писать, почему именно так? В какой книге вам это все передал этот бог? Ответ простой – ни в какой. А раз ни в какой, то где они это все взяли? Они у кого-то это взяли. То есть, как вы видите, везде идет подмена понятий, идет замена солнца, света. Хотя как там начинает праздноваться Пасха? С рождением благодатного огня. Так они, получается, огнепоклонники. Огнепоклонники, светопоклонники. То есть это уже пускай они сами разбираются, в кого они там верят, что за информацию используют. Я вам показываю первоосновы. А кто там что, как трактует, это вопрос тем, кто это трактует. И вы здесь где-то увидели что-то подобное? Конкретный человек, конкретные даты, нет документов ни о рождении, ни о смерти, никакого конкретного человека. Нету. Точка. Запомните это раз и навсегда. Нету. А все, что вы видите, символизм, этому символизму больше 111 тысяч лет. Тысяч лет. Не две, не три, а тысяч лет. И все это есть. И наука даже об этих событиях знает. Просто их никто не рассматривает с этой точки зрения. Потому что, я думаю, вы сами можете ответить на вопрос. И люди-то об этом не знают. Задача не распространять правду. Распространять то, что выгодно, кому бы то ни было. Так что проявляйте здравомыслие и получите все ответы. Кто там может возрождаться постоянно в разное время? Причем два раза в год. Причем в зависимости от того места, где вы живете, на какой части Земли. Я думаю, я на вопрос ответил. Благодарю, Виктор. Продолжаем отвечать на вопросы, поступившие от Медведа Барсука. Второй вопрос. А что значит куличи в виде пирамидок? Дело в том, что это вам нужно посмотреть наш эфир про строение Солнечной системы. Там вверху над пирамидкой идет всевидящее око. А всевидящее око, кому наши богатыри обращались? К светлому солнышку, к луне, к ветру. Они живые, они с ними общались, получали информацию. Поэтому всевидящее око – это око Солнца. А пирамидка – это строение всей Солнечной системы из 27 планет. Вверху Солнца, а там пошли различные уровни планет. То есть это мы рассматривали в эфире. И, соответственно, эти энергии, которые приходят на Землю, они использовались прошлыми цивилизациями. Ну, у нас тоже был эфир как бы про пирамиды, они как энергоцентры планеты, что они стоят в определенных местах, принимают определенную энергию, накапливают ее, трансформируют. А когда у вас есть энергия, вы можете ее пустить, например, на создание новых материалов, новой материи, например, на омоложение. Почему я повторяю? Это очень важно. Почему у вас это отняли? А из-за того, что вы не получаете здоровья, благополучия, гармонизации, самонастройки энергетики. Ведь этот праздник встречали в местах силы. Место силы не обязательно, это там пирамида или храм, это может быть и поляна в простом лесу, но это место силы. И в эти дни эта энергия выходит оттуда и дает счастье, здоровье, живородящую силу, самонастройку. Поэтому праздники люди ж не по домам сидели, они праздновали, не упивались до свинячьего визга, а воспринимали живородящие энергии. Самонастраивались, гармонизировались, готовились к тому, чтобы засеять семя в землю, которая готова к этому. Обратите разницу. Люди, как люди жили и как сейчас живут человекоподобные существа, которые ничего не знают и ведут себя больше как животные, а не как разумные существа. Вот и нужно это все восстанавливать, потому что любой свет просвещения разрушает тьму. Я надеюсь, на вопрос я ответил. Благодарю, Виктор. Здесь пришел вопрос от Сергея. Почему тысяч лет, а не миллионов? Откуда сведения у автора? Я думаю, может быть, ты покажешь еще раз в конце своей презентации, если можешь, откуда ты брал сведения? Дело в том, что я их лично проверял. И таким нет смысла показывать. Они могут и в записи посмотреть, остановить. Потому что есть отдельные видео, которые мы разбирали на Славянском радио. То есть мы брали информацию из древности. И если человек не заметил, как говорится, всю эту информацию, ему там в одно ухо влетело, в другое вылетело. А эта информация подтверждена наукой. Какой наукой? А той, которая изучает как раз слои Земли. По данным науки, как раз 112 тысяч лет назад произошло глобальное вымирание, похолодание, изменение климата и так далее и тому подобное. То есть это научные данные. А уже к этим данным, изучая эти легенды, мы берем, опять же, научные данные по конкретным лунам. Опять же, луна Леля здесь фигурирует в первую очередь. Применяем их и опять же смотрим на Северный полюс, а там гигантская воронка плюс гигантская трещина от удара осколка Лели. То, что написано в легендах. Данные научные, научные плюс легенды. Потом начинаем проверять древние календари. Оказывается, они содержат информацию о Леле. Но после уже второй катастрофы, уже со второй луной Фатой, которая произошла 13 тысяч лет назад, и наука знает об этом событии, потому что погибло 90% живой жизни на Земле. Не заметить это просто невозможно. То есть это отдельные видео, и здесь поднимать все эти видео, показывать, доказывать, нет смысла. Переходите, смотрите, там это видео так и описывается, то есть гибель Даарии и луны Лели. Как раз основание Асгарда и Ириска, все мы рассматривали, города Омска. Эти даты подтверждены наукой. А мы и подтвердили и древнейшее славянского календаря, при помощи которого решили проблему древних календарей, потому что у науки до сегодняшнего дня существует проблема древних календарей. Вы знаете, они их не понимают. Почему не понимают? А там две луны, которых нет. Дея, пятая планета, которой нет. А это все присутствует в календарях, причем и циклы движения другие. То есть это разбиралось много-много-много раз. И поэтому, кто хочет, у кого есть мыслительный процесс, он может перейти и ознакомиться с этим. А узнать за секунду то, что делалось годами и выложено во многих роликах, ну, это принцип не совсем, как говорится, здравомыслящего существа. Так что переходите, смотрите. Все есть и на радио Славянское, на моем канале. Виктор Максименко, «Луна Леля», «Даария», там показано, и когда она появлялась снова, и как она есть на картах отображена. То есть информации море. Просто ее в упор не хотят видеть. Кто захочет, тот увидит. Благодарю, Виктор. Продолжаем отвечать на вопросы, поступившие от медоеда Барсука. Третий вопрос. Чем отличны мероприятия христианской Пасхи от славянской? Что делать-то? Как правильно этот праздник отмечать? Ну, смотрите, как правильно этот праздник отмечать, когда он происходит, смысл праздника и его символизм, я думаю, я уже показал. Если вам нужны более точные детали, то вопрос открыт, пожалуйста, давайте их наполнять. Но как празднуют другие, в самом христианстве десятки тысяч течений. И как празднует каждое там течение из десятков тысяч, лично мне совершенно неинтересно. Мне интересно, а как оно должно быть, как это отображается в природе, как это влияет на человека и как дать человеку эту энергию жизнеродящую, вернуть человека гармонии природы, организма и энергетических потоков, писать человека, чтобы он не разрушал ни сам себя, ни природу вокруг. А кто там как и почему он так празднует, ну можете открыть новое исследование, почему они так празднуют, посоветоваться с иерархами, пускай вам покажут документы, откуда они эти взяли, как менялось со временем. Я думаю, может, вам будет интересно. Лично мне интересно, как оно должно быть. Как оно должно быть, как это определять, я вам показал. То есть хотите, ведите наблюдение за солнцем, хотите, фиксируйте, хотите, пользуйтесь славянскими календарями тех общин, что существуют. Изучайте буквицу. Как подружиться с головой, как снова стать Богом, у нас тоже был эфир на радио. Напоминание, как правильно работает головной мозг. Что сейчас все безумные, потому что не знают даже название одной буквы. Если вы не знаете название буквы, как вы можете составлять слова? вам назначили на одно совсем другой смысл. И вы используете, как бы разрушая себя и природу. Выучите название букв, выучите их числовые значения, перейдите к образным, запустите две стороны головного мозга и подружитесь сами с собой для начала, а потом узнаете уже все остальное. То есть для начала изучите свое, а потом ходите учиться чужому, если оно вам вообще нужно. То есть мало ли что, кто, где и когда делал, причем тысячи таких течений. Вам это интересно, изучайте. Нам интересно, как должно быть первооснова, как это связано с природой и человеком. И я думаю, основные ответы даны. Остальное можно дополнять, как это происходит там, на различных местах силы, что делают жрецы, что люди. Это вопрос открыт. Никто не ставил себе задачу здесь решить все вопросы моментально и показать действия людей, жрецов, женщин, мужчин и так далее и тому подобное. То есть продолжайте, наполняйте, дополняйте информацию. Но знать об этой информации нужно. Благодарю, Виктор. Виктор, здесь в чате поступила реплика от Ирины Москва. Те веды, что есть, это вброс, специально искаженный в целях избранных. Аккуратнее с этим. Что-нибудь скажешь по этому поводу? Древние принципы никто не менял. Доверяй, но проверяй. Вы вообще видели ту информацию, что вам предоставили? Есть какая-то информация, я иду ее проверяю. Если она соответствует действительности, с точностью до годов, а речь идет про сотни тысяч лет, и это подтверждается наукой, так вброс – это что? Это то, что вас сейчас кормят, это вброс, да. А то, что вам показывается здесь, это проверенные факты, которые невозможно опровергнуть. Ну, идите, опровергайте ту науку, которая сказала, что 112 тысяч лет было похолодание, было изменение климата и произошло глобальное вымирание. Ну, опровергните ее. А я вам говорю, это в легендах есть. И календарная система это подтверждает. Лично я проверил календарную систему. За последние 152 тысячи лет все события там описаны, совпадают. Они происходили, они такой гигантский масштаб имели, что их не может заметить не только наука, но и простой человек. И как это замечать? Пожалуйста, проверяйте. Вообще информации нет смысла доверять, ее нужно проверять. Дополнять все, что я проверил и показываю вам, вы можете и должны проверить. А вдруг я вам с буквами обманул? Идите проверьте в буквицу 7 на 7. Узнайте, откуда она, узнайте, откуда у вас 7 дней в неделе. Будьте немножко более просвещенным, но для начала научитесь дружить с собственной головой. Это очень полезно, потому что существо, которое не знает букв, а эти буквицы, это как раз она заложена в генокоде. Это, в принципе, работы головного мозга. Когда у человека, человек не дружит сам со своей головой, начинается много проблем. Мы об этом рассматривали, как снова стать Богом, как подружиться с головой, запустить этот третий глаз, шишковидную железу. И все ответы есть как раз в буквице 7 на 7. Там есть и образы для правой части мозга, есть и числовые значения, есть и названия букв для левой части мозга, все вместе запускает работу ваш головной мозг, который сегодня не используется даже там на 3%. И может быть, на 0,03%. Может быть, но даже на 1% не используется. Почему люди находятся в животном состоянии? Во всех сферах жизни, в животном. И любая ситуация для них – неразрешимая проблема. А будете, вспомните, активируйте свой генокод, возможности головного мозга – то все проблемы отпадут, так что проверяйте информацию, используйте, а не то, что вы первый раз услышали, все, а я там верю, не верю. Вера – это чистые знания, чтобы вы понимали. Ведание Ра, ведание движения Солнца, светила и энергии первозданного света. Вот что такое ведание Ра. А у вас это слепая вера, которую вам назначили, вы даже проверить не в состоянии. Вот же в чем суть. Проверяйте, изучайте, двигайтесь дальше. Благодарю. Проверяйте все. Четвертый вопрос от Медоеда Барсука. Так а что же лучше, если и 9, и 7-дневные недели так хороши, и к чему, и для чего их меняли? Мы опять же вели эфиры на радио, и я рассказывал совершенно неимоверные вещи, которые я проверял. Оказалось, что 7-дневная неделя, она характерна для поверхности Земли, а 9-дневная неделя характерна для полой Земли. Для полой Земли, там, где Солнце, дождь, Бог. Вы скажете, да, ну это невероятно, такого не может быть. Но все легенды говорят, что Славяне появились и вышли на поверхность Земли как раз из пола Земли. От Солнца дождь Бога. И проверка показывает, что 9-дневная неделя и 40-дневный месяц характерны для полостей Земли, для той цивилизации. Цивилизация Ирия, этого сада райского, где вечное лето, и живут наши боги и легендарные существа, которые находятся под землей. И наука современная это доказывает. Все, что вы знали в теоретическом строении Земли, это неправда. Вся практика показывает, что там есть моря, океаны, кислород, и есть смена дня и ночи у нас в Земле. И все объекты, которые вы видите, они полые внутри. Солнце, Земли, они полые внутри. То есть на нашей Земле существует как минимум параллельно нам 5 высокоразвитых цивилизаций. 5. И по всем легендам славяне как раз выходили из пола Земли и расселялись дальше. Почему наш отец – дождь Бог? А дождь Бог – это внутреннее солнце. Он же Бог, который дает дождь – это то же самое. То есть от которого зависит и плодородие, потому что без дождя у нас ничего, извините меня, не растет. Сейчас погода засушливая, и хоть и наступила Пасха, но нет рассвета жизни, нет дождя. Дождь Бог не дает. Это невероятно, но у меня уже больше 10 видео, где я собрал эту информацию, которая современная наука, легенды, сказки, мифы показывают, что у нас существует полая Земля, и что мы всего лишь одна из недоразвитых цивилизаций на поверхности, а всего на Земле живет около 5-6 цивилизаций в нашем только измерении. И одна из них, самая главная, это как раз райская цивилизация, цивилизация Ирия, так называемая, вечное лето, которое находится под землей. Вот там 9-дневная неделя и 40-дневный месяц. У нас на поверхности более актуально 7-дневная неделя и 30-дневный месяц, потому что 30 дней – это как раз цикл нашего месяца, который остался, был до крушения Луны Фаты и гибели Атлантиды, что произошло 13 тысяч лет назад. То есть для современного человека это все невероятно, но это уже все проверено, все найдено, доказано и показано, что все существует, все, что описано в этих мифах, легендах, оно существует, находится в тех местах, где оно и указано, и Атлантида, и Лунафата, и Леля, и Даария, и все эти данные собраны, это колоссальный объем информации, просто знакомьтесь. Но современного человека, он так занят бегом по кругу, что он даже не в состоянии это посмотреть. Я уже молчу о том, чтобы просто проверить. Так что такой вот нестандартный ответ. Поэтому не надо отметать какие-то календарные системы. Они работают и работали. И будут работать. Я вам скажу, это же календарь, который я вам показывал, там совмещен. Называется он жреческий, как бы для ведающих людей. Есть календари как бы для посева, то есть для крестьян. Есть календари для поверхности Земли. То есть календарных систем масса. Тоже, например, ачинский жезл, это как бы в объеме. А та же малтынская пластина, это как бы круг. Потом пошла как бы два круга. То есть различные варианты календарей, но они все о том же. О циклах движения Земли и о том, что наши предки жили когда-то на полюсах, и эти полюса как раз и основные входы в полую Землю. Вот в чем суть. Поэтому календари двойственные. Календарь, если вы живете на полюсе, у вас есть календарь и поверхности Земли, и подземной части Земли. Тех подземных цивилизаций, легендарных, мифических, сказочных, там, где растут золотые яблочки молодильные, текет живая вода, живут боги, птицы легендарные, но это есть. И это все подтверждает современная наука. Как раз она показывает, что все, что описано в легенде, а Баба-Яга там живет. Помните Бабу-Ягу? Как к ней попасть? А нужно пересечь реку Смородину. А это стоячая волна, как раз река лавы, которая формирует, позволяет формировать нашу поверхность. То есть там масса информации, где я показывал и время изучал, календари, как раз райские системы, Ирия. То есть существует и ад, и пекло, и Ирий, так что не переживайте. Знакомьтесь с информацией масса, проверяйте, дополняйте, если найдете что-то, опровергайте. Только, к сожалению, таких нет. То есть те, кто могли бы подобную ответственность на себя взять, изучить и сказать, да, я вот здесь правильно, а здесь нет. Таких людей фактически единицы. Так что я надеюсь, на вопрос я ответил, можно продолжить. Виктор, следующий вопрос поступил от Сергея, но ты на него, возможно, уже частично ответил, но я зачитаю. Откуда эти знания 18-тысячной давности и тому подобные? Из интернета или других источников славянских? Ну, для вас принципиальный источник. Вы хотите, можете пойти спросить у тех же служителей церкви, а откуда у них данные про похоронный обряд на 9-40 день? Ну, вот, а почему у них похоронный обряд идет на 9-40 день? Пускай вам покажут документы, там это, интернет. Здесь не принципиально, откуда пришли эти данные. Я их у себя в поле нашел, на солнце посмотрел или в интернете записал. Принципиально в том, что они соответствуют действительности, их проверка их подтверждает. А если вы хотите ждать, когда вам данные дадут в школе, в институте, в академии, успехов вам. За последнюю 1008 лет их только уничтожали. И можете подождать еще 10 тысяч миллионов лет. Может, вам тогда в школу, в институт принесут какой-то там фолиант, с какими-то подписями, вам какие, академики нужны, профессора или еще кто-то, или вы в состоянии сами проверить и дважды два сложить. Так что главное не источник информации, а, например, то, что она подтверждена или нет. Вспомните тот же нацистский рейх. Они прекрасно говорили, что там в Шамбале побывали, земля полая, нужно искать ходы в полую землю. Так что теперь нам эту тему закрыть, потому что ее там изучали нацисты, они же какие плохие были, да? Так они в Шамбале это взяли. Так может и тогда и как бы Тибет закроем, потому что они там что-то дали. Они дали информацию о новых видах оружия. То есть эта информация, главное, не источник, а насколько она правдивая. Бабушка мне это рассказала, же в поле это нашел, в интернете, или вдруг мне это просто приснилось. Вопрос в том, что оно должно быть подтверждено из материального мира, в том числе и работами, наукой, моими открытиями. А мои все открытия, они на основе легенд плюс наука. Вот наука нашла календарные системы, я применяю легенды, все становится на свои места. Прекрасно, значит, информация подтверждена. А наука не может решить этот вопрос. Почему? А она легенды не использует, а они ей не нужны. А наша наука, она великая, она ждет документа. Документ принесут. Ну, ждите, вам, может, и принесут документ с печатями. Ну, а для начала сходите в церковь, узнайте, почему у них обряд погребения проходит в 9-40 день. Они что, не в курсе, что неделя 7-дневная, а месяц 30-дневный? Виктор, здесь пришел вопрос от Ольги Плотниковой. Да как проверять-то? В Википедии, что ли? Да идите на канал Славянского радио, на канал Виктор Максименко, и увидите, как там проверяют. Вбивайте Дарья, будет вам видео про Дарью, про Лелю, и увидите, как это проверяется, как это ищется в научных источниках. Вот вам и увидите, как люди проверяют. Если этому не учат в институтах и школах, для этого есть голова на плечах, понимаете? Голова. То, чему вас не учат использовать. Вас учат заучивать, что-то там назначают. Но вы даже не задаете вопросы. Вот у вас наступает Пасха постоянно в разные дни. Каждый год в разные дни. Вы хотя бы один пришел, спросил, ребята, объясните, как одно историческое событие, произошедшее в один день, постоянно плавает. Как такое может быть, друзья дорогие? Причем с разницей в неделе. Как такое может быть? Ребята, ну объясните хоть кто-нибудь. Где здесь здравомыслие? Почему вы, не имея ни одного исторического документа или документа, кому как интересно, назначили Пасху именно на этот день? По какому вы назначили ее документу? Где книга там эта? Покажите книжечку. Где написано, что Иисус там написал такое-то? Был такой человек, жил тогда-то. Где? Нету. Нету. А зачем же вы верите всему, что вам говорят? Проверяйте. А методы проверки? А вы с головой подружитесь. Изучите буквицу, у вас голова запустится, у вас генетические данные запустятся. И вы сможете проверять. А в таком состоянии животного вы не в состоянии проверить даже информацию, которую вам скармливают. То есть вы не видите противоречий никаких. Никаких. Ну, возрождение человека каждый год в разное время. Да какие тут противоречия? Ну, там, 2 недели туда, 2 недели сюда. Ну, бывает. Он же Бог, ему можно. Ну, как так-то? Если это человек. А если это не человек, а явление природы, И возрождение кого? Природы. Рождество кого? Нового солнца. Ну, тогда все становится на свои места, и можно проверять, хоть брать астрономические, астрологические, вести наблюдения, расчеты. Ну, это все вам и показано. Так что все ваше счастье в ваших руках. То, что вас этому не учили, специально, чтобы вами управлять. Стадом легче управлять, мыслящими невозможно управлять. Они сразу начнут задавать вопросы, которые не имеют ответов. Так что учитесь, учитесь всю жизнь. Кто не учится, тот смерть наступает, когда человек перестает учиться. Поэтому учиться нужно всю жизнь. Ответ такой. Благодарю, Виктор. Идите на канал Виктора Максименко, а также на сайт Народного славянского радио slavradio.org и на канал в YouTube youtube.com/ksaya/slavradio. Изучайте новую информацию и проверяйте все. Следующий вопрос пришел от медоеда Барсука. Леля, Фата, а месяц когда и куда и откуда? Леля, Фата, месяц вы и так наблюдаете, откуда там все завязано, опять же, на эти числовые значения. Если взять в древности, то там будет Леля, Лель, это все, опять же, вы увидите, что там все к числам привязано, к буквице 7 на 7. Буквица 7 на 7, она как раз активирует эти наши участки головного мозга, позволяет использовать астрономические, астрологические события. То же самое новолетие я уже по ней расшифровывал, показывал. И что то, что вы сейчас называете месяцем, на самом деле раньше назывался Лель. А вторая луна – Леля. Потом с пятой орбиты притянули Фату. Потом она погибла 13 тысяч лет назад. А о чем знает и наука? У меня видео есть, где Атлантида погибла, Фата. Календарные системы это все показывают. То есть эта информация есть, ее просто нужно проверять. Вот я, когда информацию получаю, вне зависимости от какого источника, тем более, когда она серьезная, я просто проверяю, используя все свои возможности. Все, что знал я, мой род, например, то, что есть в интернете, что я когда-то читал, наблюдение за природой. И все это вместе соединяю, получается, если она подтверждается, ну хотя бы из 2-3 независимых источников, то нужно продолжать изучать. И она будет и дальше открываться, показывать вам правду. Поэтому Леля, Фата, месяц. Это месяц и Леля – это изначальные луны. Опять же, посмотрите строение Солнечной системы, вы увидите, что первый уровень Солнца, потом Венера и Меркурий, они без лун, потому что они упали как бы на Солнце, даже если бы были. А потом идет пояс из 3 планет, это Земля, Марс и Дея, в которых было по 2 луны. У Марса 2 луны так и осталось, Демос, Фобос. И про эти 2 луны знали еще за 150 лет до их открытия в романе про путешествие Гулливера. Они были описаны, потому что древние цивилизации намного больше знали, чем современная, демоническая, разрушительная. И поэтому у нас много информации с древности более совершенно, чем во все сегодняшние академии и подобные заведения, институты. То есть древние знали во много раз больше, потому что они были в гармонии с природой, развивали возможности человека. Они воспитывали стадо обезьян, которые им что-то там напели, а вот оно этим и пользуется. А то, что это не работает, так это никому и не интересно. Поэтому берите, проверяйте легенды, откуда оно взялось, откуда это в строении Солнечной системы есть, откуда что появлялось. Все это описано, проверялось, показано, как появлялись эти луны, как они погибали, какие континенты погибали. То есть это есть в легендах, это знает наука, но наука, так называемая, не хочет совмещать, потому что если она совместит, вся эта система выстроена чуши и бреда, тем более историческая, она просто рухнет. А я вам напомню, никто не разрешает иметь возраст больше 6 тысяч лет. Наука не разрешает. Человек мычал только 6 тысяч лет назад. Все, дальше нельзя, запрещено. Почему запрещено? Ну, наука так сказала. А то, что они находят археологи, так они это либо прячут, либо уничтожают. Сибирская календарная система – это чудо, которое сохранено, изучено наукой, подтверждено наукой, я подчеркиваю. А я всего лишь дополняю их данные, используя легенды, и они становятся, вся эта система, на место. не просто наши три Луны, которые у нас были, и откуда они появлялись и когда, но и все 27 планет Солнечной системы. То есть люди, по данным науки, 18-30 тысяч лет назад носили у себя в кармане календарные системы, модели Солнечных систем. 18-30 тысяч лет назад, доказанные. А нам говорят, что нас кто-то научил писать 100 лет, 1000 лет назад. Какой-то дядя-монах, которому что-то в голову бахнуло, он вдруг решил всех учить писать. А вопрос, а что ему-то вдруг приснилось кого-то обучать письму, и как он эти буквы придумал, когда он их, они все из света состоят? Если нас кто-то чему-то научил, то почему у нас больше информации, чем у тех, кто нас чему-то учил? Почему у нас образные значения есть? Почему у нас названия буквиц есть совершенно другие? То есть образное восприятие – это правая часть мозга, образование отсюда слово. У вас сейчас не образование, а обезьянничество называется. Вам что-то втулили, вот это промычали, все, обезьяна готова. А то, что вы восприняли, а почему эта буква стоит здесь? Что она означает? Это слово означает то, что вы лепите как понятие. Сколько там значений? Вы знаете, что оно читается слева направо, понимается справа налево. Тогда мозг хоть чуть-чуть запускается в работу. А вот это слово вот ты, а это Вася назначил. А Вася прав, что он так назначил? А это вся информация. Откуда буквы взяли? А почему эти буквы мы видим на протяжении тысяч лет, и в том числе в движении Солнца? А как люди 20-30 тысяч лет назад могли иметь модели, модели Солнечной системы? Это моделирование, астрономия, астрология, математика, которые сегодня никто не владеет, кроме единиц тех общин, которые это сохранили. То есть соответствует это науке? А никак. То есть это наука обезьянья, она просто обезьянничает, не изучает и не распространяет правильную информацию. А найденные артефакты прячет или не изучает. Вам показывают в лучшем случае 10% найденного, все остальное 90% спрятано или уничтожено, потому что он никак не вписывается в то, что выстроила наука по всем направлениям, по всем. Отсюда так называемый кризис науки на всех направлениях, на всех. Так что имейте в виду, проверяйте, все есть в эфирах. Мы показывали, как три Луны появлялись, как они исчезали, как гибли, как это отображено в науке, в данных легендах. Так что все можно проверить, есть на канале Славянское народное славянское радио и Виктор Максименко. Так что изучайте, все узнайте. Благодарю тебя, Виктор. Здесь вопрос пришел в чате от Ларисы. Как называется канал Виктора? Светлана Большакова уже написала в чате, что канал Виктора так и называется – Виктор Максименков. Благодарю тебя, Светлана. Это я озвучил для тех, кто не следит за чатом. Следующий вопрос от Надежды. Виктор, почему многие школьные подростки не изучают своих предков в школах, про славян в учебниках? Вопрос же не в подростках. Подростки всегда копируют поведение своих родителей. Если вы не изучаете это, они тоже не будут. А если вы не знаете, не используете это, то и дети ваши это не будут делать. Вот и все. Станьте примером для детей, покажите свою разумность, покажите свою образованность, понимание процессов, происходящих в жизни. Ведь человек сегодня не дружит с... Проблема в том, что каждый человек не дружит с собственной головой. Как он может подружиться с ребенком, с окружающим миром? И, соответственно, не знает того гигантского объема знаний, которые были сохранены, донесены до наших дней. Хотите, чтобы дети ваши учились? Есть возможность и самообучения, никто ее не отнимал. Притом школа, институты направлены на то, чтобы заучить информацию какую-то, сдать, или нажать нужную кнопочку теперь. То есть это обезьянничество. А нужно, чтобы человек умел мыслить. А этому не учат. Почему не учат? А потому что не нужен мыслящий человек, нужно стадо. Стадо нормально можно управлять, стричь его, когда надо, пускать на забой. А мыслящими людьми так не получится. Это будет очень дорого и долго, и может вообще не получиться. А информация каждая, так называемая цивилизация наша, она накапливает каждые 5 лет объем информации в 2 раза больше, чем был до этого. То есть за 5 лет информация увеличилась в 2 раза. И вы, если не умеете мыслить, вы в ней просто тонете. То есть вы уже не соответствуете своей квалификации, вы чему-то научились, а это уже не нужно, уже новая технология, новая информация. Для того, чтобы вписаться в эту сферу, нужно мыслить. А вас этому не учат. Вас научат тыкать пальчиком, слушать старших и ничего не знать. Так что станьте примером для младших, изучайте, и все у вас получится. Продолжаем отвечать на вопросы. Вопрос пришел от Виктора Яковлева. Что можете сказать про лунные и солнечные культы? Откуда они произошли? А дело в том, что у славян даже таких понятий особо не было. Солнечный культ, лунный культ. Дело в том, что славяне не отрицали тьму или не отрицали там свет. То есть и луна, и солнце – это представители природы. И никто не делил, так, значит, солнечные праздники мы празднуем, а когда там наступает лунный праздник, мы там сидим по домам с закрытыми дверями. Мы празднуем праздники природы, у нас нет разделения лунный культ, солнечный культ. То есть мы признаем, что есть свет и тьма, что есть жизнь и смерть. То есть это все часть единой системы. А когда человек не хочет это понимать, то он и становится как бы однобоким. Как говорится, у него не хватает знаний, возможностей развития. Есть темные личности, есть личности, которые деградируют, то есть разрушаются, разрушая все вокруг себя. Вот изучайте все, будьте гармоничной личностью, потому что зло – это не знание, не ведание. Если вы понимаете, кто как действует, в том числе эти демоны, которые разрушители. То есть монтаж – это создание нового, демонтаж – это разрушение. Демоны – это разрушители, они так и говорят, они демоны. У них филиал власти ад мини, мини-ад, то есть представители ада. Они ведь ничего не скрывают, потому что народ уже в состоянии животного-то находится. Отсутствие образования, отсутствие возможности человеку нормально мыслить. Поэтому у славян таких разделений нет. У них есть, у славян есть целая природа, есть луна, есть энергии видимые, невидимые, различные типы энергетики. То есть тоже луна, она отражает солнечный свет. То есть это тоже солнечный свет, но отраженный, например, когда целая луна. Поэтому славяне это все изучали, отображали. А те, кто умеет только разделять и отнимать, они как бы разделяли, отнимали, что-то там возглавляли светлые культы, темные культы, назначали такие культы сами. А на самом деле все для природы все одинаково. Есть природа, есть универсальные ответы на природные вопросы. И славяне никогда не делили, а знали, как работает целостная система. Это использовали, чего и вам желаю. Изучайте солнечные и лунные циклы, движения, и используйте, и не делите природу на части. Виктор, здесь пришел вопрос не по теме, но мне стало интересно. Может быть, ты знаешь. Скажите, как называется наша планета в космическом пространстве? Не, ну раньше ее называли Мидгард. Мид – это как бы пересечение множества путей. Считалось, что 8 путей. Хотя, как говорится, вопрос открытый. То есть это одно из названий Земли, когда шла торговля с другими планетами, землями, звездами. И поэтому эти торговые площадки находились на обратной стороне нашего месяца, то есть Луны. И поэтому и называлась так Земля, потому что шло пересечение торговых путей. Я буквально вчера выпустил видео про найден легендарный спутник «Вулкан», спутник Солнца, и там я показывал гигантские НЛО, которые приземляются, улетают с Солнца, то есть там живут леги, люди-гиганты или светлые наши боги, наши покровители, которые наблюдают за нашим неразумным обучением, в том числе на Земле. То есть есть универсальные правила жизни. Жизнь есть везде. То есть она есть и на Солнце, и под землей, и под водой. Если мы ее не видим, это не значит, что ее там нет. Это просто мешает наш уровень развития. То есть официально известное название Мидгард. Земля – это просто спутник, который движется вокруг общего центра масс со своим светилом. То есть у славян, если центральное светило имеет до 9 земель, которые крутятся вокруг него, то это звезда. А если 9 земель и более, то это Солнце. Поэтому там только недавно открыли 9-ю планету, как бы, а славяне всегда называли Солнце Солнцем. То есть знали, что там больше 9 земель, а именно 27. И наука, да, там начинает, ага, вот там какие-то искажения, вот там какие-то большие объекты, а мы знаем, где эти объекты, это есть в календарных системах древних, есть эти данные, где они находятся, какие циклы оборотов, используем их и в астрономии, и в астрологии. Так что все изучайте и найдете ответы на любые ваши вопросы. Благодарю. Этот вопрос пришел от Натальи Белоусовой. Благодарю, Наталья, за вопрос. Виктор, благодарю за ответ. Следующий у нас реплика от Сергея. Да что за манера? Все ссылается на науку и факты. Что за факты? О чем автор постоянно? А лжеученых? Виктор, это реплика, ты можешь на нее не реагировать и не отвечать. Кому будет интересно, тот и перейдет и с этими фактами ознакомиться. И, к счастью, кроме лжеученых, кроме обезьяний науки, действительно есть люди, которые всегда искали и находили ответы. А ответы, они подтверждаются и легендами, и событиями на Земле, и другими действительно учеными, которые ищут и находят вне зависимости от общей так называемой парадигмы. Так что изучайте факты, они все есть и на Народном славянском радио, на моем канале, они все показаны. Проверяйте, дополняйте, увидите, что значит действительно реальные факты, реальная наука, а не просто создание какой-то иллюзии. Благодарю. Реплика от Ирины. Речь не о том, что там все неправда, а как обычно, частично именно так нас и запутывают. Нас уже изначально запутали, когда в школе не дали базовых знаний, когда человек должен принимать все на веру. Верить большим дядям, что так это так. Вот чем я отличался от других детей всегда? Я со школьных лет, причем с малых, всегда задавал неправильные вопросы. Что значит неправильно? Вот мне говорили, эти буквы придумал какой-то дядя. Я всегда спрашивал, с какого перепугу какой-то дядя нам придумал какие-то буквы. И почему этот дядя придумал, другие не придумали? Ответ – ноль. То есть никакой дядя ничего придумать не мог. То есть это бред сивой кобылы в лунную ночь, как говорила моя учительница по одному из языков. А раз это не дядя и не тетя, значит, нужно искать первоисточник. А первоисточник – это свет. Первоисточник – это свет, это письменность как раз световая, которая для передачи использовали что? Узелковую письменность. Узелки, цветные различные нитки, которые, вы знаете, во что трансформировались? В вязи. То есть русский, арабский языки – это одно и то же. Только русский – это прочтение слева направо, а арабский – справа налево. Это может быть прочтение, описание под разными углами. Это может быть различная палка, которая эти как бы узлы завязывала. То есть где знания об узелковой письменности? Они знают, но в школах этого не преподают. Знают ли они, что символов намного больше, что есть, как бы, они имеют образные значения, числовые, названия буквы иметь знают. Но если вам об этом расскажут, то вы поймете, что все слова – это чушь и бред сивой кобылы, опять же, в лунную ночь. Потому что вы начнете понимать, что все эти явления многомерные, оно читается слева направо, понимается справа налево, можно каждую букву прочитать. Можно двойные слоги прочитать, тройные, четверные, слово целое. То есть там гигантское количество смысла. Возникает образ. А когда возникает образ, значит, уже идет образование. А почему это запрещено? Образ, перенесенный из головы человека в материальный мир, может привести к появлению новой материи при помощи звука того же. То есть это уже фактически магия. То есть материализация вот этого солнечного движения. Вот вам и ответ, почему никто ничего не знает и ничего вас и не научат. И каждое слово и понятие, которое вам назначили, оно намного многообразнее, многограннее, и имеет возможность, и как это развивать, и все это рассказано, и давно показано, мы много раз на этом останавливались. Поэтому у меня нет таких ограничений, я могу находить ответы на те вопросы, на которые не может найти целые институты или даже народы и страны. Почему? У меня нет таких ограничений. У меня их просто нет. Я их не ставлю. Вы себе понаставили одних ограничений сами. Ничего не знаю, ничего не понимаю, думать не хочу, все, приехали. Любой вопрос для вас – это неразрешимая проблема, которую не может решить даже академик. А на самом деле решит тот, кто может думать головой. Это, извините меня, как в том анекдоте. На завод привезли очень крутой станок, а там инструкция там, на 1000 листов, и вот инженер с высшим образованием приходит, читает ее, читает, но не может запустить этот станок. И зовет дядю Васю, у которого вообще нет образования. Ну, он там токарем, слесарем работает, говорит: дядь Вась, смотри, станок крутой, там немецкий, инструкция какая, все, не могу запустить. Он говорит: ну ладно, мне инструкция не нужна, да, я тут посмотрю. Проходит, грубо говоря, час, все, станок запущен, пошла работа. И вот его инженер с высшим образованием спрашивает: дядя Вася, ну как же так? У меня там высшее образование, инструкция, я ничего не смог сделать. Он говорит: ты понимаешь, когда не умеешь читать, писать, нужно думать головой. А если ты не думаешь головой, у тебя все будет в проблемах. То есть если ты думаешь головой, ты решишь любую проблему и задачу тебе неизвестную. А если голова не работает, то проблема будет на каждом шагу. И то, что сейчас называют образованием, не поможет. Оно будет только мешать. Это все чушь, бред и неработающая система. Что мы и видим. Чем дальше, тем хуже. Тем хуже, и обучение хуже, и результаты тех, кого учили, хуже. То есть это просто дармовые затраты времени. Поэтому учитесь, развивайтесь, и все ответы вы найдете сами. Лучше любого профессора и академика. Учитесь, развивайтесь, думайте головой. Следующий вопрос пришел от Сергея. Что автор думает про теорию Дарвина? Что думает автор про происхождение человека от животных, эволюцию? Об этом есть отдельные видео, где все показано. Там показано, от кого и как обезьяны стали человекоподобными, как они произошли, скажем так. Там показано, чем человек отличается от человекоподобной обезьяны на глубинных смыслах, как из обезьяны сделали человекоподобное существо, что такое красная кровь, голубая кровь. А Дарвин, его вся теория сводится к одному. Он где-то высказался, что человек и обезьяна может иметь общих родственников. Ну, вопрос открыт. Человек и обезьяна общих родственников, мягко говоря, не имеют. Я показал, откуда и кто, что такое голубая кровь, красная кровь, и помог науке решить эту проблему. Откуда взялись эти обезьяны, то есть человекоподобные существа, которые животные по сути и ведут себя как животные. Мы их знаем как нежить, нелюдь, бесы, демоны. Хотя они человекоподобные. Кто их произвел, как эти генетические эксперименты описаны в легендах прошлого. Перейдите, почитайте. Как говорится, как раз вопрос про голубую и красную кровь. Чем они отличаются, чем человек отличается от обезьяны и от демонов. Благодарю. Следующий вопрос задает Медоед Барсук. Так, 7-дневную неделю сравнительно недавно ввели, и в сравнении с 9-дневной, 7-дневная влияет на человека разрушительно. Что думаете об этом? Если вы нажмете стоп на тех видео, что я вам показывал про Пасху, вы увидите, что там все циклы Луны Леля это привязаны к 7 дням. А Луна Леля погибла больше 111 тысяч лет назад. 111 тысяч лет назад. У нее был 7-дневный цикл по всем легендам. Та неделя, которая 7-дневная у вас сейчас. Вот она откуда. То есть ей больше 112 тысяч лет. И то, когда она погибла. А по всем легендам эта Луна была и миллиард лет назад. И люди как-то жили и использовали 7-дневный цикл, и все было нормально. То есть, я повторяю, 7-дневные, 9-дневные циклы, они имеют свое конкретное применение. Если вы живете на поверхности Земли, ну, вам лучше 7-дневный цикл. Если вы живете под поверхностью Земли, на другой стороне пола Земли, то вам лучше подойдет 9-дневный цикл. Если вы живете на полюсах, там, где как раз соединяются 7 дней и 9, то можете пользоваться совмещенным календарем. Никому это ничего не повредило еще. Благодарю. Виктор, а там вот по поводу теории Дарвина, это у тебя на канале видео есть? Да. Мы, по-моему, еще не рассматривали на радио. Это голубая и красная кровь, там как бы нюансы души. как там обезьяны, что с ними делал, кто и как это производилось, что за генные эксперименты, как появились серы, как они потом становились человекоподобными. Это все там показано из легенд и показано, кто и как проводил генетические эксперименты. Потому что у нас же есть еще цивилизация пекла, цивилизация ада. Она находится под этой как раз огненной рекой. То есть ад или пекло, оно существует, как и рай, как и Ирий. Это все совершенно математические понятия. Это все соответствует, и современная наука объяснила. И найдете, как там из вулканов появляются летающие тарелки, куда они отправляются, кто там в этих тарелках. То есть все вы найдете на моем канале. Иначе там я тратил, извините меня, по 40-50 минут, чтобы это объяснить. Здесь же за одну минуту это просто нереально. Да, мне вспомнилось, есть люди, которые говорят, что они произошли от обезьяны. Хочется им спросить, а почему же вы своих родственников в зоопарке держите? Следующий вопрос пришел от медоеда Барсука. На сегодняшний день, семидневная неделя, это та самая древняя часть системы или это исчисление, или новодел после занесения Земли с силевыми потоками? Ну, как я только что и говорил, семидневная неделя – это от той Луны, которая погибла 112 тысяч лет назад, соответственно, к нашему времени. То есть, насколько это новодел, мягко говоря, древний такой новодел, а Луна эта существовала уже, наверное, миллиард лет. То есть, она всегда была. Фактически, как появилась Месяц, так появилась и Леля. Это две Луны, как два близнеца-брата. Вопрос только в том, что Леля погибла только 112 тысяч лет назад. А до этого она была всегда. То есть это не просто новодел, это нормальный цикл для тех, кто живет на поверхности Земли, повторяю. Не на полюсах даже. На полюсах там идет 7,9. На поверхности Земли нормально подходит и семидневная неделя. Виктор, вопросы я все озвучил. Здесь пришли еще реплики, я зачитаю. От Ирины. Благодарю. Вы стараетесь снять шор из глаз, Виктор, это про тебя, и передать нам энергию поиска и движения вперед. Действительно, нам нужно активно мыслить и соответствовать нашей действительности. Алена написала. Канал нашла, подписалась. Благодарю за чудесный эфир. Лариса. Спасибо выступающему. И на канал его обязательно зайду. Есть вопросы, на которые нужны ответы. Виктор, наш сегодняшний живой эфир подходит к концу. И по традиции скажи что-нибудь доброе и светлое нашим зрителям и слушателям. Благодарю, Евгений. Благодарю всех слушателей. Запомните, наше счастье в наших руках. Учитесь, просвещайтесь, проверяйте всю информацию. И имейте в виду, что раньше люди жили намного дольше, больше, гармоничнее, потому что владели информацией о природе, ее циклах и о том, что когда конкретно происходит, и использовали это как резонанс для себя. Поэтому и вам рекомендую, подружитесь сами с собой, вспоминайте забытое прошлое, гармонизируйте себя на всех уровнях, научитесь мыслить. Это без знания буквицы, хотя бы базово 7 на 7 невозможно, а там есть и продолжение. Все это уже показано, все ответы на вопросы, которые вы могли бы задать, они уже даны. Они даны на моем канале, они даны на Славянском радио, просто это нужно изучать и вбивать вопрос просто в поисковик Google или на моем канале, или на Славянском радио, и вы увидите, что ответ уже дан. Ваша задача его проверить и применить. И развивать, тем более, двигаться вперед. Но для этого нужно подружиться хотя бы с самим собой, понять, кто и как на нас воздействует, понять, как работает система на самом деле, и перестать быть извращения выпавшими, то есть извращенцами, а стать вращенцами, чтобы вращение приводило к появлению резонансов, а это значит очищение, гармонизация и та энергия, которая нужна вам, вашему роду. Так что гармонизируйтесь, очищайтесь, узнавайте, когда идут хотя бы основные праздники, и празднуйте их правильно. Развивайтесь и распространяйте эту информацию, потому что на что вы обращаете внимание, того и становится больше. На здравомыслие, на правду, его становится больше. На чушь и бред, значит, будет больше чуши и бреда. При этом благодарю всех за внимание, развивайтесь и самосовершенствуйтесь постоянно. Благодарю, Виктор.